как полуночный вздор, как на голову снег, мой грозный командор, мой черный человек, как поздний вестовой, по гулкой мостовой, квадратный человек с квадратной головой, квадратное лицо, квадратные очки, квадратные глаза, квадратные зрачки, и челюсти во рту гремят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Квадратный человек, сам черт ему не брат, в саду его растет квадратный виноград, и явственно видна, пока он говорит, квадратная луна в глазах его горит. О, этот человек, он выпрямить готов округлости полей, округлости прудов, и возвести в квадрат, и возвести стократ, квадрат своих оград, квадрат своих затрат. Квадратный человек, мой грозный командор, мой прошлогодний снег, мой полуночный вздор, нелепое звено из рода небылиц, и все-таки одно из действующих лиц, и по спине сквозит нездешним холодком, когда он мне грозит квадратным кулаком.